боялся того, чего убежать. Но вы должны дать слово в том, что заплатите мне, когда будете свободны. Это кажется мне разумным, сказал он, учитывая, что вы хотите получить деньги, все ваши деньги, а потом убить вас. Я могу помочь вам убежать, но вы должны дать слово в том, что заплатите мне, когда будете свободны. Это кажется мне разумным, сказал он, учитывая, что вы хотите получить деньги после того, как я получу свободу. Я даю слово. Решено. Это правда? Да, решено. Как вы поможете мне выйти? Мой план почти готов. Все двери здесь закрываются автоматически. Коридоры могут быть затоплены. Помещение, в котором находится управление всеми механизмами, охраняется день и ночь. Выйти отсюда можно, лишь убив человека, который находится на посту. Это легче сделать ночью. Все будут спать, кроме Карлоса, который всю ночь дежурит на посту управления. Вы хотите сказать, что именно его я должен уложить? Лорелли кивнула. А вы можете достать мне оружие? Спросил Дон. Думаю, что да. Я попытаюсь. Это будет нелегко. Без оружия я вряд ли смогу что-либо поделать с Карлосом. А это... Он указал пальцем на стальное кольцо, сжимающее его лодыжку. Я могла бы вам принести напильник. Предпочел бы шпильку для волос, ответил Дон, улыбаясь. Она подняла руку к своим великолепным волосам, вынула шпильку и протянула ему. Потом встала. Я вернусь, сказала она. Попытаюсь разыскать для вас пистолет. Но это будет нелегко. Если будет нужно, я отдам вам свой. Она опять пристально посмотрела на него. Надеюсь, что вы дадите мне деньги, когда я помогу вам выбраться отсюда. Я же еще не вышел, заметил Дон. Но если я выйду, вы получите деньги. Только не стройте иллюзий. Вас разыскивает полиция, и здесь я ничего не смогу поделать. Меня беспокоит не это. Где находится пункт управления? Напротив кабинета Эльгельмана. Вы ведь там были? Да. Но попытайтесь с оружием. Я сделаю все, что смогу. Она поспешно ушла, и свет ее лампы исчез в глубине подземелья. Дон рассудил, что это вполне стоит одной сигареты. Теперь будущее показалось ему не таким туманным. Он не стал думать, почему Лорелли решила порвать с бандой. Об этом он подумает позже. Он сразу же принялся за работу. Понадобилось полчаса для того, чтобы освободить лодыжки от стального кольца. Он мог закрыть браслет и открыть, когда ему понадобится. Он встал немного поразмяться, когда заметил в глубине свет. Он быстро защелкнул замок и сунул шпильку под часы. Из темноты возник доктор. Он слегка покачивался. Когда он вошел в круг света, Дон увидел капли пота, блестевшие у него на лбу. «Привет», — сказал Дон. «Что вам нужно?» Доктор смотрел на него. «Возможно, мистер Миклем, что вы поступите в мое распоряжение для проведения опыта. Вопрос, конечно, еще не решен, но вы окажете мне услугу, если согласитесь сегодня вечером на кое-какие предварительные исследования. Я сделаю анализ крови и измерю частоту вашего пульса. Я хотел бы осмотреть ваши глаза». «Очень жаль вас разочаровывать, — сухо ответил Дон, — но я категорически отказываюсь. Я хочу предупредить вас, что если вы подойдете ко мне, я с огромным удовольствием сверну вам шею. Лицо доктора напряглось.